Глава 21. Ангел. Я смотрела на распахнутую дверь и не могла прийти в себя. То, что сейчас было, не укладывалось у меня в голове. Как может это чудовище быть таким нежным? Никто меня так не целовал, как Лютый, одновременно больно и мучительно изматывающе. Никто не целовал меня с такой испепеляющей нежностью, оставляя после себя след сюрреализма. Будто тигр с измазанной кровью добычей мордой решил понюхать розы. Нет-нет, мне показалось, что на миг я забылась, утонула в кроваво-металлическом привкусе его жестких губ и начала притворяться так хорошо, что обманула даже саму себя. Всего на мгновение. Значит, и того человека смогу обвести вокруг пальца. Лютый называл его Чехом. В палату вошел доктор и, недовольно хмурясь, положил передо мной лист. «Это рекомендации, но я бы советовал остаться в клинике еще на несколько дней. И у вас состояние нестабильное, и у вашего...» «Мы уходим?» Перебив, уточнила я и подняла листок с предписаниями. Пробежалась по записям и, отметив, что для Лютого выписано в два раза больше лекарств, криво улыбнулась. «Отлично». «Вы не должны перенапрягаться», — начал было доктор, но тут в палату стремительно ворвался Сергей. Глянул на меня остро и, сухо кивнув, сообщил. «Лютый ждет в машине». Я вздохнула и поднялась, улыбнулась врачу. «Прощайте». «Как ни повернется судьба, вряд ли мы еще встретимся. Я надеялась, что мой план по исчезновению Лютого из моей жизни сработает. Папа все решит». Главное — добраться до дома и все ему объяснить. Я подавила паническую мысль о том, что, возможно, меня никто не искал, иначе люди из этой клиники узнали бы пропавшую дочь Кирсанова. Почему бездействуют СМИ, полиция? Я не понимала. Стараясь не нервничать, уговаривая себя сначала вернуться домой и посмотреть на отца, несомненно, живого и здорового, я вышла из палаты и спустилась на лифте в приемную. В тесной кабинке были лишь мы с Сергеем, и мне казалось, он мог бы держаться от меня и подальше. Но волчара, как называл своего человека Лютый, будто специально переступал с ноги на ногу, трогал свои волосы, мимоходом словно случайно касаясь локтем моей груди. Я вышла первой, практически выбежала, и, заметив сквозь стеклянную стену припаркованный черный джип, безропотно направилась к выходу. Подошла к открытой дверце автомобиля и, посмотрев на неподвижный профиль Лютого, неохотно сообщила. «В палате нет моей одежды. Пришлось спуститься в больничный». Осторожно, морщась от боли в израненных руках, забралась в машину и, устроившись, протянула мужчине лист. «Предписание врача». Он повернулся с каменным выражением, перехватил лист и сухо приказал волчаре. «Едем в загородный дом. Свежий воздух». Он наигранно улыбнулся, повернувшись ко мне и прищурив глаза так, что черная тьма радужек почти скрылась за ресницами. «Будет полезен невесте». Я вжалась спиной в сиденье. «Но...» Прозвучало сипло, и я кашлянув спросила как можно спокойнее. «Разве мне не нужно заехать домой, переодеться и собрать вещи?» «Я все куплю. Или есть какие-то ценные трусики?» Он ухмыльнулся и, неожиданно потянувшись, коснулся ладонью моей щеки. «Только скажи, все-все найдем». Я невольно отшатнулась и зло сжала челюсти. Вот и прокол. Но как я могу спокойно выдерживать прикосновение того, кто меня... От мысли, что это могла быть та же самая машина, замутила. Тот страшный день в памяти осел яркими, будто вырванными из реальности, картинками и острой болью. Лицо Лютого, его прикосновение, и отравлено им. С усилием улыбнулась и, проклиная сидящего рядом мужчину, процедила. «Ты прав, мне нужно обновить гардероб, и трусики понадобятся особые». Посмотрела в его наполненные тьмой глаза и холодно пояснила. «Для беременных. Рано еще. Живот не скоро вырастет». Он еще шире улыбнулся, шрам изогнулся и подчеркнул морщинки. Темные волосы упали на лоб, когда он наклонился. Стало тяжело дышать от его близости. «Я сам выберу тебе белье, любимая. Заодно и проверим, как быстро ты учишься. Серый, заверни в салон», — проговорил Лютый, не отрывая от меня темных глаз. В животе будто лед заворочился, во рту стало сухо. Хотелось отодвинуться еще дальше, но я уже и так забилась в самый угол. И снова мне не удалось заманить Лютого в дом отца. Чтобы не дрожать от близости огромного тела Лютого, не сжиматься от его темного порочного взгляда, я отвернулась и, глядя в окно, попыталась успокоиться. Не будет Лютый домогаться меня. Он беспокоится за ребенка, а все остальное я перетерплю. Рано или поздно он приедет в мой дом, ведь урод поклялся Чеху в этом жизнью своего потерянного сына. Просто придется подождать. По сравнению с тем, что он со мной уже сделал, все остальное не страшно. Теперь ничего не страшно, кроме смерти. Моей или ребенка. Машина остановилась, и водитель, выскочив, вежливо открыл дверцу и даже протянул руку, желая помочь мне выбраться из машины. Я мазнула взглядом витрину с ярким и откровенным бельем и, проигнорировав ладонь водителя, искоса посмотрела на Лютого. «Ненавижу этот бренд». «Я тоже», — резанул он с усмешкой и вцепился в мою руку. «Придется притвориться, что нравится», — сказал на ухо и повел меня ко входу. «Ничего не оставалось, как подчиниться. Да если бы я и сопротивлялась, Лютый бы этого даже не ощутил. А вот мне было бы очень...» «Больно», — тихо напомнила я о израненных ладонях. «Отпусти». С трудом выдавила «пожалуйста». Он буквально выронил мою руку и поморщился брезгливо. Я отвернулась, потому что смотреть на Лютого без ужаса не получалось. «Иди вперед, выбирай, что хочешь». Он достал мобильный из кармана и показал в сторону. «Я через минуту подойду. Соскучиться не успеешь, невестушка». Выдохнув с облегчением и обняв себя руками, подошла к ровному ряду разноцветных комплектов. Рядом тут же материализовалась девушка-консультант, и мы разговорились о моделях и формах бюстгальтеров. Мне хотелось попросить завернуть несколько разных комплектов и покончить с неприятным делом, но девушка настояла на примерке. Подумав, что грудь моя все же подросла, я опасливо обернулась. Не заметив рядом Лютого, решила, что он вышел из магазина и довольно улыбнулась. Папа тоже пулей вылетал, когда я заходила прикупить себе новые трусики. В этом, наверное, все мужчины похожи. Расслабившись, я зашла в утопленную в стене кабинку и, примерив несколько моделей, остановилась на одной, особо удобной. Украшенные белоснежными кружевами алые чашечки комфортно поддерживали налитую грудь. Я передернула плечами, любуясь своим отражением. Даже повязка на животе не портила вид. Раньше я не могла похвастаться выдающимися формами, а папа был категорически против пластики. Теперь же грудь моя выглядела так, как я всегда мечтала. Я так увлеклась, что забыла обо всем на свете. До момента, пока не встретилась взглядом с отражением Лютого. По спине пробежался морозец, даже волоски на руках встали дыбом. Взгляд его почернел, губы приоткрылись. Дыхание стало тяжелым и опасным. Лютый встал позади, почти вжал меня в зеркало. «Выбрала?» — спросил он низко. Большие руки легли на плечи, отодвинули на одну сторону волосы. «Ты ничего так, Ангелина. Хотя...» Тыльная сторона ладони легла на щеку, провела костяшками пальцев к подбородку. Наши взгляды скрестились, заискрили в отражении. «Ты дергаешься, и вон та...» Он показал махом головы на щель ширмы, где топталась работница магазина. «Консультантка. Не поверила, что ты моя невеста. Докажем ей обратное». Лютый пригнулся, отчего оказался ближе дозволенного. «Я хочу, чтобы ты примерила это». И, обняв меня со спины, с двух сторон приложил ко мне еще один комплект. «Черный».